До того, как я познакомился с ТС, у меня были серьезные психологические проблемы. Я год находился в глубочайшей депрессии. Ее причиной была профессиональная нереализованность. У меня была сильнейшая форма социофобии. При мысли о предстоящем собеседовании я настолько волновался, что у меня поднималась температура, и я не мог попасть на собеседование. Если я и приходил на собеседование, несмотря на то, что я всегда принимал дорогое, правильно подобранное и успокоительное, я волновался настолько, что не мог без ошибок написать свое имя. Самое жуткое, у меня заметно тряслись руки, и я заикался. Я работал на грязной работе и ненавидел каждый свой день. Я страшно завидовал людям, которые, имея такое же, как у меня, образование и подобный уровень знаний, добивались чего-либо. Я отказывался общаться с людьми, потому что вопрос «Где ты работаешь?» вызывал у меня очередной приступ депрессии. Я понимал, что дальше так продолжаться не может, но изменить что-либо у меня не было сил. Наконец я созрел до того, чтобы обратиться к психиатру. Услуги психоаналитика стоят слишком дорого. Я тогда зарабатывал копейки. Оставалось одно – принимать антидепрессанты. Находясь в раздумьях о том, стоит ли мне принимать антидепрессанты, я лазил в интернете в поисках рекомендаций по приему и побочным явлениям. И случайно, по ссылкам, вышел на сайт ТС. Мне понравилось. Я остался. За пару дней перечитал все, что было выложено на сайте. А через несколько дней понял, что мне уже не нужно искать материалы об антидепрессантах, потому что депрессия прошла бесследно. Это первый и самый главный результат ТС. Вскоре я выбросил свои таблетки от социофобии. Они мне больше не нужны.